Шляпа умолкла и замерла. Раздались аплодисменты. Но на этот раз Гарри не помнил, чтобы такое случалось раньше. Они сопровождались тихим говором и перешептываниями. По всему большому залу ученики обменивались репликами с соседями, и Гарри, хлопая вместе со всеми, прекрасно понимал, чем вызваны всеобщие толки. «Разошлась она что-то в этом году», — сказал Рон, удивленно вскинув брови. «Не то слово», — согласился Гарри. Обычно волшебная шляпа ограничивалась описанием качеств, которые требуются от новичка для зачисления на тот или иной факультет и своей роли в решении его судьбы. Гарри не помнил, чтобы она пыталась давать Хогвартсу советы. «Было раньше такое, чтобы она предостерегала школу?» — спросила Гермиона с ноткой тревоги в голосе. «Безусловно, было!» — авторитетно ответил почти безголовый Ник, наклоняясь к ней и пройдя при этом сквозь Невилла. Невилл вздрогнул. Ощущения, прям скажем, не из приятных. «Шляпа считает своим святым долгом выступить с должным предостережением, когда она чувствует...» Но тут он увидел, что профессор МакГонагал, которая должна была теперь выкликать первокурсников, смотрит на шепчущихся испепеляющим взором. Почти безголовый Ник поднес к губам прозрачный палец, благонравно выпрямился на стуле и замер. Шепотки разом утихли. Грозно окинув напоследок взглядом столы всех четырех факультетов, профессор МакГонагал опустила глаза к длинному свитку пергамента и назвала первое имя. «Аберкромби Юан». Вперед, спотыкаясь, вышел охваченный страхом мальчик, которого Гарри приметил чуть раньше. Он надел шляпу. Голова не утонула в ней целиком, лишь благодаря большим оттопыренным ушам. Шляпа на мгновение задумалась, потом разрез в нижней части тульи снова зашевелился и прозвучало «Гриффиндор!». Гарри, как и другие гриффиндорцы, громко зааплодировал, и Юан Аберкромби проковылял к их столу и сел. Вид у него был такой, словно он мечтал провалиться сквозь пол и никогда больше не показываться никому на глаза. Мало-помалу длинная шеренга новичков рассасывалась. В паузах между выкликанием имен и решениями шляпы до Гарри доносилось громкое урчание в животе урона. Наконец, Целлер Роза была зачислена в Пуффендуй, и профессор МакГонагал, взяв табурет со шляпой, вышла из зала. Встал директор школы профессор Дамблдор. Какими бы горькими ни были чувства, которые Гарри в последнее время испытывал на его счет, вид стоящего перед залом Дамблдора вселял некое успокоение. Отсутствие Хагрида и лошади-драконы стали неприятными сюрпризами, омрачившими прибытие в Хогвартс, которого он ждал с таким нетерпением. Словно фальшивые ноты в знакомой песне. Но, по крайней мере, в одном все обстояло так, как и должно было. Перед пиром, по случаю начала учебного года, директор встает и обращается к школе с приветственным словом. «Нашим новичкам!» — звучно заговорил Дамблдор, сияя улыбкой и широко распахнув объятия. «Добро пожаловать! Нашей старой гвардии добро пожаловать в насиженные гнезда! Придет еще время для речей, но сейчас время для другого. Уплетайте за обе щеки!» Под общий смех и одобрительные аплодисменты Дамблдор аккуратно сел и перекинул длинную бороду через плечо, чтобы не лезло в тарелку. А тем временем в зале, откуда ни возьмись, появилась еда. И в таком количестве, что все пять длинных столов ломились от мяса, пирогов, овощных блюд, хлеба, соусов и кувшинов с тыквенным соком. «Класс!» — простонал изголодавшийся Рон и, потянувшись к ближайшему блюду с отбивными котлетами, стал наваливать их себе на тарелку под тоскливым взором почти безголового Ника. «Ты что-то начал говорить перед распределением», — напомнила призраку Гермиона. «Насчет предостережений, которое высказывала шляпа». «Да-да», — сказал Ник, который был рад поводу отвернуться от Рона, уплетавшего жареную картошку с почти неприличным аппетитом. «Я несколько раз слышал ее предостережение во времена, когда школе грозили большие беды. И всегда, конечно, она говорила одно и то же. Сплотитесь, обретите силу изнутри». «А откуда шефа может знать, что она сидит не на?» — спросил Рон. «С таким набитым ртом, — подумал Гарри, — хоть что-то выговорить уже достижение». «Прошу прощения», — учтиво переспросил почти безголовый Ник. Гермиона метнула в Рона негодующий взгляд. Он сделал громадный глоток и сказал: «Откуда шляпа может знать, что школе грозит беда?» «Не имею понятия», — ответил почти безголовый Ник. «Впрочем, разумеется, она живет в кабинете Дамблдора, и могу предположить, что она улавливает там некие веяния». «И она хочет, чтобы все факультеты жили в дружбе?» — спросил Гарри, глядя на стол Слизерина, где властвовал Драко Малфой. «Держи карман шире». «Ты не должен так думать», — упрекнул его Ник. «Мирное сотрудничество — это ключ ко всему. Хотя мы, привидения, тоже разделены на факультеты, мы поддерживаем между собой дружеские связи. Несмотря на борьбу за первенство между Гриффиндором и Слизерином, я ни за что не стал бы искать ссоры с кровавым бароном». «Только потому, что ты жутко его боишься», — сказал Рон. Почти безголовый Ник был глубоко оскорблен. «Я боюсь. Смею утверждать, что сэр Николас де Мимси Дельфингтон ни разу в жизни не возбудил подозрения в трусости. Благородная кровь, текущая в моих жилах». «Кровь?» — переспросил Рон. «Разве у тебя есть?» «Фигура речи!» — перебил его почти безголовый Ник, уязвленный теперь настолько, что голова на почти разрубленной шее опасно задрожала. «Надеюсь, мне, которому недоступны радости еды и питья, все же позволено употреблять те слова, какие я считаю нужным. Впрочем, заверяю вас, я давно уже привык к шуточкам учеников по поводу моей смерти». «Ник, он же не смеялся над тобой!» — воскликнула Гермиона, бросив на Рона уничтожающий взгляд. К несчастью, рот Рона был опять набит так, что казалось, вот-вот будет взрыв, и он смог произнести только: «Я хотел тебя обидеть», что Ник, судя по всему, не расценил как достаточное извинение. Взмыв в воздух, он поправил шляпу с пером и полетел от них к другому концу стола, где нашел себе место между братьями Криви, Колином и Деннисом. «Ну, Рон, ты даешь!» — гневно прошипела Гермиона. «В чем дело?» — возмутился Рон, проглотив, наконец, то, что у него было во рту. «Мне простой вопрос нельзя задать». «Ладно, проехали», — раздраженно сказала Гермиона, и оба всю оставшуюся трапезу обиженно промолчали. Гарри слишком привычны были перепалки Рона и Гермионы, чтобы пытаться их примирить. Куда разумнее было потратить время на бифштекс, запеканку с почками и большой кусок любимого пирога с патокой. Когда ученики покончили с едой и гомон в зале опять сделался громче, Дамблдор вновь поднялся на ноги. Разговоры мгновенно умолкли. Все повернулись к директору. Гарри между тем ощущал приятную сонливость. Где-то наверху его ждала кровать с четырьмя столбиками, чудесно мягкая, теплая. «Теперь, когда мы начали переваривать этот великолепный ужин, я, как обычно, в начале учебного года прошу вашего внимания к нескольким кратким сообщениям», — сказал Дамблдор. «Первокурсники должны запомнить, что лес на территории школы — запретная зона для учеников. Некоторые из наших старших школьников, надеюсь, теперь уже это запомнили». Гарри, Рон и Гермиона обменялись ухмылками. «Мистер Филч, наш школьный смотритель, попросил меня, как он утверждает, в 462-й раз, напомнить вам, что в коридорах Хогвартса не разрешается применять волшебство. Действует и ряд других запретов, подробный перечень которых вывешен на двери кабинета мистера Филча. У нас два изменения в преподавательском составе. Мы рады вновь приветствовать здесь профессора Грабли Дёрк, которая будет вести занятия по уходу за магическими существами. Я также с удовольствием представляю вам профессора Амбридж, нашего нового преподавателя защиты от темных искусств». Прозвучали вежливые, но довольно вялые аплодисменты, во время которых Гарри, Рон и Гермиона обменялись взглядами, выражавшими легкую панику. Дамблдор не сказал, как долго Грабли Дёрг будет преподавать. Дамблдор продолжал. «Отбор в команды факультетов по квиддичу будет происходить...» Он умолк и с недоумением посмотрел на профессора Амбридж. Поскольку стоя она была лишь ненамного выше, чем сидя, все не сразу поняли, почему Дамблдор перестал говорить, но тут послышалось ее негромкое «Ага, ага». И стало ясно, что она поднялась на ноги и намерена держать речь. Замешательство Дамблдора продлилось всего какую-нибудь секунду. Затем он проворно сел и уставил на профессора Амбридж пытливый взгляд. Точно ничего на свете не желал сильнее, чем услышать ее выступление. Но другие преподаватели не сумели так искусно скрыть свое изумление. Брови профессора Стебль исчезли под растрепанными волосами. Губы профессора МакГонагал стали тоньше, чем Гарри когда-либо у нее видел. Ни разу еще новый учитель не осмелился перебить Дамблдора. Многие школьники ухмыльнулись. Это особо явно не знало, как принято вести себя в Хогвартсе. «Благодарю вас, директор», — жеманно улыбаясь, начала Амбридж. «За добрые слова приветствия». Голосок у нее был высокий, девчоночий, с придыханием, и Гарри опять почувствовал сильнейший прилив необъяснимой неприязни. Он знал одно. Что все в ней, от глупого голоска до пушистой розовой кофточки, вызывает у него отвращение. Она еще раз мелко откашлялась и продолжала. «Как приятно, доложу я вам, снова оказаться в Хогвартсе». Она опять улыбнулась, обнажив очень острые зубы. «И увидеть столько обращенных ко мне счастливых маленьких лиц». Гарри оглядел зал, но счастливых лиц что-то не приметил. Наоборот, все были неприятно удивлены тем, что к ним обращаются как к пятилетним. «Я с нетерпением жду знакомства с каждым из вас и убеждена, что мы станем очень хорошими друзьями». Школьники начали переглядываться. Некоторые с трудом подавляли смех. «Я согласна с ней дружить, только до тех пор, пока мне не придется позаимствовать у нее кофточку», шепнула Парвати Лаванди, и обе они беззвучно захихикали. Профессор Амбридж снова издала свое но когда она опять заговорила, восторженного придыхания в голосе уже почти не слышалось. Он звучал куда более деловито. Слова были скучными и как будто вызубренными. «Министерство магии неизменно считало обучение юных волшебников и волшебниц делом чрезвычайной важности. Редкостные дарования, с которыми вы родились, могут быть растрачены впустую, если их не развивать и не оттачивать бережными наставлениями. Древние навыки, которые выделяют волшебное сообщество из всех прочих, должны передаваться из поколения в поколение, иначе мы потеряем их навсегда. Беречь, приумножать и шлифовать сокровища магических познаний, накопленные нашими предками, первейшая обязанность тех, кто посвятил себя благородному делу преподавания». Тут профессор Амбридж сделала паузу и легонько кивнула коллегам, ни один из которых на этот знак внимания не ответил. Профессор МакГонагал так сурово нахмурила темные брови, что стала очень похожа на хищную птицу. Гарри явственно видел, как она обменялась многозначительным взглядом с профессором Стебль. Амбридж, между тем, в очередной раз кхек-хекнула и заговорила дальше. «Каждый новый директор Хогвартса привносил в трудное дело руководство этой древней школы нечто новое. И так оно и должно быть. Ибо без прогресса нашему делом стали бы застой и гниение. Однако прогресс ради прогресса поощрять не следует, ибо большая часть наших проверенных временем традиций в пересмотре не нуждается. Итак, необходимо равновесие между старым и новым, между постоянством и переменами, между традицией и новаторством». Гарри почувствовал, что его внимание ослабевает. Мозг то включался, то выключался. Тишины, которая всегда наполняла зал, когда слово брал Дамблдор, не было и в помине. Школьники наклонялись друг к другу, шептались, хихикали. За столом Когтеврана Чжоу Чанг оживленно болтала с подружками. Полумна Лавгуд, сидевшая недалеко от Чжоу, снова вынула своего придиру. За столом Пуффендуя Эрни Макмиллан был одним из немногих, кто по-прежнему смотрел на профессора Амбридж, но взгляд у него был остекленевший. И Гарри не сомневался, что он только притворяется, будто слушает. На груди у него блестел новенький значок старосты, и надо было вести себя соответственно. Профессор Амбридж вольного поведения учеников как будто не замечала. Казалось, начнись под самым носом у нее буйный мятеж, она все равно договорила бы до конца. Преподаватели, однако, по-прежнему слушали ее очень внимательно. Гермиона, судя по всему, не упускала ни единого слова Амбридж, но по ней было видно, что слова эти ей совсем не по нутру. «Потому что иные из перемен приносят подлинное улучшение, в то время как другие с течением лет выявляют свою ненужность. Точно так же некоторые из старых обычаев подлежат сохранению, тогда как от тех из них, что обветшали и изжили себя, следует отказаться. Сделаем же шаг в новую эру, в эру открытости, эффективности и ответственности, сохраняя то, что заслуживает сохранения, совершенствуя то, что должно быть усовершенствовано, искореняя то, чему нет места в нашей жизни». Она села. Дамблдор похлопал. Педагоги последовали его примеру, но Гарри заметил, что некоторые сомкнули ладони всего раз или два. Присоединился и кое-кто из учеников, но большей частью они просто прозевали конец речи, которую не слушали, и прежде чем они могли зааплодировать по-настоящему, Дамблдор снова встал.